То есть даже вот это великое разделение конца времен, которое начинается в начале царствования Антихриста, делать руками апостола, зачем нужно? Чтобы показать границу и показать, кто войдет в вечное царство. И что город Бога будет построен явно, так? И все образы станут реальностью. И вместо разрушенных храмов останется единый живой храм Бога, Святая Церковь, в которой Бог будет жить уже без участия, без зданий. Понимаете, потому что уже нужды в здании не будет. То есть, видите, какой интересный оттенок, да, мысли? То есть, даже вот это разделение конца времен, это часть домостроительства Бога, строительства Царства Бога. Недаром Писание говорит, что Антихриста знаете, кто пошлет? Не помните? Послание Фессалоникийцам второе. Бог пошлет. Понимаете? В каком смысле? Ну, конечно, он попустит, а станет войти в него, но в замысле Бога он пошлет его. Для того, чтобы произвести последнее разделение, так? Он выявит сердечные желания людей. Как говорил Андрей Кисарис, если бы людям сказали, что я не поверил Христу, то что чудес не бывает, они могли бы сказать, ну ладно, там не. Вот, но так они поверят Антихристу из-за его ложных чудес, они станут безответными, понимаете? Здесь как раз и закончится уже время их там самооправдания. И вот. И дальше говорит Господь Иоанну. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать дней 1260, одетые в мешки. Мы говорим, вретище, привыкли вретище. Что такое вретище? Вретище по-гречески саккос. У нас сейчас архиереи одевают одеты в саккос, да? Епископ, да? Да, у епископов, да? Но саккос дословно означает мешок с дыркой. Знаете, да? Вот. И они будут одеты вот такую в плачевную одежду, в сакко, вот так ли, в мешковину, да? Они будут одеты в мешковину, в грубую одежду, как знак покаяния. Вот как один из них при жизни, он ходил все время в одежде, сшитой из грубого верблюжьего волоса. Нет, один из этих двух. Илья пророк. Когда однажды царь Ахозия послал своих слуг, чтобы узнать у Верзевула, выздоровеет он от болезни или не выздоровеет. И он встретил Илья и сказал ему, иди скажи, что за то, что ты отправился к Верзевулу, ты умрешь. Он твой постель тебе сказал. И когда спросил Ахозия, как выглядел этот человек, они говорят, он был одет в одежду из грубого волоса. И кожаный пояс по его чреслам был. Тогда Ахозия сказал, это Илья. Вот. И попытался его убить. Что кончилось тем, что 100 человек сгорели заживо. Вот. 100 слуг. Посланных. Помните там этот эпизод? Ну, мы сейчас его вспомним тоже. И вот. Здесь Господь говорит, я дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище, как знак покаяния, как знак сокрушения Бога, как знак того, что Бог возмущен страшным беззаконием в этом мире происходящим. Так? Мы опять возвращаемся к теме гнева Божия. Бог возмущается, он неспокоен, он и Бог не является какой-то безразличной силой. Знаете, как часто там пытаются люди настолько очистить представление о Боге, от всяких каких-то земных представлений, что представление о Боге вообще теряется. Да, Бог теряет свои личные качества. Нет, Бог совершенно не безразличное существо, сами знаете, да? Можно сказать, на шкуре своей знаем, да? Когда делаем, как он вламывает, знаете, у него явно там в душе неспокойно вот у нас. Как он говорит, у меня перевернулось сердце от возмущения, например, от жалости переворачивается у него сердце, понимаете? Вот, и Бог здесь он смотрит, и как люди себя ведут, возмущается этим беззаконием, которое царит на земле. И знаком этого гнева Божия является одежда этих двух свидетелей его, двух свидетелей Бога. Они свидетельствуют о воле Бога на земле, свидетельствуют словом и делом. Вот как Господь наш начал свидетельствовать делом, потом словом. Как он начал делать и учить, как говорит Писание. Так эти свидетели начинают с дел, из дел праведности, из дел чудес, и говорят одновременно. Их слово подтверждено делом. Они говорят о том, что люди выступают вопреки воле Господа. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. что это такое. Дело в том, что очень часто люди не понимают этот стих, и действительно его понять, не зная Священное Писание, невозможно. Дело в том, что в книге пророка Захарии как раз и виден был вот этот самый, то самое видение, которое здесь описывает апостол. Вот как говорит об этом четвертая глава книги пророка Захарии. «Возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека ото сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу я вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны, и другая с левой стороны ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорящему со мной: что это, господин мой? И ангел, говорящий со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? Я сказал: я не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. И отвечал я и спросил, сказал ему: что значит те маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значит эти маслины, 2 масличных ветра, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это 2 помазанных елеем, предстоящие Господу всей земли. То есть перед Господом всей земли стоят и изливают в светильник благодати, который говорит перед глазами Бога, который оправдывает существование человечества, не те двое. 2 помазанных Богом, помазанных божественной благодатью, даром пророчества, они стоят сейчас перед Богом всей земли и своими молитвами поддерживают землю в существовании. Поэтому они маслины, да? Через них милость Божия изливается на мир. Понятно, из маслин вытекает оливковое масло, так? Так вот, из их молитв, из их добрых дел изливается милость на весь мир. Двое каких-то великих святых, которые еще во времена Захарии стояли перед лицом Бога и ходатайствовали. Как вы думаете, они в теле ходатайствовали или без тела? В теле. В теле, потому что, как вы знаете, умерший человек не мог в то время ходатайствовать ни за кого, помните? Кто таких 2, которые стоят перед лицом Бога в теле и ходатайствовали? Енох и Илья. Енох и Илья, конечно, понимаете? Вот что они сейчас делают? Сейчас многие говорят: где же они, чем занимаются? Вот вам ответ, библейский ответ. Они стоят перед лицом Бога всей земли и своим ходатайством изливают золото на мир, да, и золото милости Божией. Их молитвы наполняют семисвечник, то есть благодаря их молитвам Дух Божий почивает на мире, так? И вот эти 2 светильников, да, горящих огнем божественной ревности, приходят на землю. Они возвращаются из-за пределов мира. Дело в том, что мы знаем, что Енох и Илья, они живыми взяты были на небо. Про Еноха было сказано, что и не стало его, потому что Бог взял его. И в другом месте Писания сказано, что он был проповедником для всех времен, покаяние для всех времен. Об этом говорит книга Иисуса сына Сирахова. То есть он покаялся не только, проповедовал покаяние не только в начале, да, но будет проповедовать покаяние и в конце времен. И также сказано, что он был живым взят на небо, потому что он ходил перед Богом. Енох всегда имел Бога перед своими глазами, и все поступки делал для того, чтобы угодить ему. За это он оказался выше, чем смерть. И Илья, он горел огненной ревностью, ходил перед Богом, служил ему. И помните, как в книге Царств сказано, что он вознесся на огненной колеснице, как бы на небо. Он вознесся, не умирая. И сейчас он жив во плоти, стоит перед лицом Бога. Но заметьте, плоть его не преображенная, не измененная. Значит, он должен умереть. Потому что надлежит всем человекам однажды умереть, потом суд, как говорит Писание. И смертные не наследуют бессмертия, как говорит Писание. Они живут, как жили древние допотопные патриархи, да, по много столетий. А они живут уже много тысяч лет. Живут перед глазами Бога и ходатайствуют об этом мире, полыхая пламенем ревности о славе Бога, изливают на мир потоки милосердия. Но после того, как они покидают небо, поток милосердия заканчивается, понимаете? И вот они приходят на землю, чтобы явить последнее предложение милосердия, последнее дело милосердия Божие. Это как раз-то проповедь Ильи и Еноха, которая возвращает людей к Богу. Как и говорит об этом книга пророка Малахии, последние слова, собственно, канонических книг Ветхого Завета говорят так.